не делается. Тут нужна большая работа. К сожалению, не все занимающиеся творчеством умеют это делать. И вот встречаются вместе и объединяются уже целых три противника настоящего искусства. Часто абсолютная эстетическая неподготовленность подростка. Затем так ли уж необходимая культпоходность. И, наконец, не вполне художественная атмосфера самого театра. А дальше вступает самый главный большой враг искусства – само оно в тех случаях, когда спектакль или фильм полны больших или малых ошибок. А ошибок, как правило, полно. И вот вам результат. В серьезных местах спектакля или фильма зал обнаруживает досадно неуместные легкомыслие. Несмотря на всю свою неожиданность, это неприятная для нас реакция, как говорится, долго нами же самими подготавливалась. Каждый аспект нашей слабости, касается ли он школьного и родительского воспитания или отсутствия атмосферы искусства в самом театре, требует отдельного разговора. Говорить обо всем сразу не имеет смысла. Скажу несколько слов только о том, что непосредственно касается нашей профессии. О том, как часто сами наши произведения не дают возможности подросткам увлекаться, скажем, театральным искусством. Однажды в помещении МХАТа наш театр играл спектакль «Ромео и Джульетта». Во время последнего акта я, стоя в дверях зала, обратил внимание на двух девушек. Они хихикали. Это меня так поразило, что я ушел из зала и стал ходить по улицам, обдумывая происшедшее. Я думал о том, что, возможно, неверно распределил в спектакле драматические моменты, что, видимо, в первых двух актах я излишне пользовался напряжением, и вот уже кто-то устал, наступил предел восприятия драматического. Вначале, подумал я, многое следовало бы играть и легче, и стремительнее, чтобы внезапнее, неожиданнее подойти к трагическим моментам. Мне скажут, что девушки, быть может, просто отвлеклись, номерок упал и так далее, и незачем из-за этого пересматривать свои позиции. Но если вы режиссер и стоите в зале, то природа того или иного отвлечения, хотя бы одного зрителя, вам должна быть понятна. И тут причина их смеха была в моем переборе, в моем нерасчете. Впрочем, разве перечислишь все возможные ошибки, которые мы допускаем и которые требуют беспрерывного нашего анализа, даже тогда, когда кто-то из публики был явно неправ, тем более из молодой публики? Должна существовать особая мера, особенное чутье на правду, чтобы возник контакт. Я привел в пример ошибку тонкую, но сколько существует грубых ошибок. Дед Мороз и Снегурочка хороши для самых маленьких, более взрослые дети уже относятся к этой аляповатости иронично. Но представьте себе, что в манере Деда Мороза мы нередко позволяем себе играть пьесы для подростков и старшеклассников. Сколько таких Дедов Морозов я видел в спектаклях по пьесам Островского, Горького, даже Чехова. А уж в сугубо детских спектаклях и подавно. Само содержание там часто бывает снегурочное, а затем такое же исполнение. Сидишь и злишься, что тратишь время на чепуху. Ребенку, может быть, времени своего и не жаль, но просто ему неинтересно, ибо он понимает, что все это не на самом деле, не по правде. А чтобы можно было получить удовольствие от самой формы спектакля, эта форма ведь тоже должна быть чрезвычайно увлекательной. Находить серьезный контакт с публикой, находить такую художественную манеру, когда каждый мальчик или девочка, или их папа в зале чувствует свою интимную причастность к происходящему на сцене, очень трудно, конечно. а занимательность тоже идет от глубины.